291. При зоркости можно наблюдать многие научно значительные явления. Можно заметить, как удары по ауре не только отражаются на глазах, но и на чувствительности кожи, особенно около плечевых лучей. Также можно заметить излучение света из самых неожиданных материалов, из дерева, холста, стекла, резины и многих предметов, не отвечающих обычным законам. Конечно, вы знаете, что так называемое электричество представляет грубейшую форму видимой энергии Фохата. Но когда аккумулятор очищенного сердца проводит явление тонкого Фохата, то свет особого качества происходит от любой поверхности. Фохат всюду наслаивается. Нужно лишь проявить достаточно чутким аппаратом. Таким аккумулятором может быть лишь сердце. Конечно, это не может быть легким, когда от тигра до фохата нужно воспринять множество энергии.